и повторять духовные повествования Шраванам Киртанам, часто рассказывают друг другу о Махараджи Бхарати, прославляя его возвышенные качества и деяния. Смиренно слушая и пересказывая историю Махараджи Бхараты, можно обрести любые блага. Долгая жизнь, материальное богатство, слава, рождение на райских планетах, освобождение, слияние с Богом. К чему бы ни стремился человек, он легко достигнет этого, если будет слушать о Махараджи Бхарате и прославлять его деяния. Просто изучая историю жизни Махараджи Бхараты, можно обрести все желаемое, и материальное, и духовное. Так что нет никакой надобности обращаться за исполнением желаний к кому-то еще. Преданные, которым нравится слушать и повторять духовные повествования Шраванам Киртанам, часто рассказывают друг другу о Махараджи Бхарате, прославляя его возвышенные качества и деяния. Смиренно слушая и пересказывая историю Махараджи Бхараты, можно обрести любые блага. Долгая жизнь, материальное богатство, слава, рождение на райских планетах, освобождение, слияние с Богом. К чему бы ни стремился человек, он легко достигнет этого, если будет слушать о Махараджи Бхарате и прославлять его деяния. Просто изучая историю жизни Махараджи Бхараты, можно обрести все желаемое, и материальное, и духовное. Так что нет никакой надобности обращаться за исполнением желаний к кому-то еще. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачебха Сиддханты Свами Прабхупады. Аллегорическое описание материального мира, как огромного леса, приведенное в этой главе, можно обобщить следующим образом. Слово «бхагаватава» означает путь материальной жизни. Торговец, то есть обусловленная душа, приходит в лес материального мира, чтобы добыть денег на чувственные удовольствия. Шесть разбойников, которые нападают на него в лесу, это органы чувств – глаза, уши, нос, язык, кожа, а также ум. Порочный правитель – это неверно используемый разум. Разум должен быть сосредоточен на сознании Кришны, однако, ведя материальную жизнь, мы сосредотачиваем его на поиске материальных благ. Все принадлежит Кришне, верховной личности Бога. Но из-за того, что наши ум и чувства развращены, мы воруем у Господа, используя его собственность для своего наслаждения. Шакалы и тигры – это наши родственники, а различные травы и ползучие растения – материальные желания. Горная пещера – это наш уютный дом, а комары и змеи – наши враги. Крысы, саранча и стервятники – это всевозможные воры, которые похищают наше имущество, а Гандхарва-пура или воздушный замок – это иллюзия отождествления себя с телом и домом. Блуждающий огонек символизирует притягательную силу золота, а жилище, вода и богатство – это то, из чего складывается материальное счастье. Смерч – это влечение к своей жене, а пыльная буря – ослепляющая страсть, которая охватывает человека во время полового сношения. Охваченный вожделением, он забывает, что за всеми его поступками наблюдают полубоги, управляющие сторонами света. Сверчки – это враги, которые за глаза поносят нас, а совы – это те, кто оскорбляет нас открыто. Неблагочестивые деревья – это грешники. Обмелевшие реки – безбожники, которые жизнь за жизнью досаждают нам. Демоны-людоеды – это правительственные чиновники. А колючки, ранящие нам ноги – это препятствия, с которыми мы сталкиваемся в материальной жизни. Капли меда – это мимолетное половое наслаждение, которое испытывает человек, соблазнившийся чужой женой. Мухи – это те, кто опекает женщин – муж, свекр, свекровь и прочие. А лианы – сами женщины. Лев – это колесо времени, а цапли, вороны и грифы – это лжебоги, а также мнимые йоги и свами. Все они слишком ничтожны, чтобы помочь кому-либо избавиться от страданий. Лебеди – это настоящие брахманы, а обезьяны – распущенные шудры, для которых нет ничего важнее, чем еда, сон, секс и самозащита. Деревья, на которых живут обезьяны – это наше домашнее хозяйство, а слон – неотвратимая смерть. Таким образом, в этой главе описаны все составляющие материального бытия. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 14 главе 5 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Материальный мир как огромный лес наслаждений». Я идам Бхагавата самджатитавадата гунакарману раджар шербартасья нучаритам свастьяянам яющям даньям яшасьям сваргья паваргьям ванушринотья акхисьяти абхинандати ча сарва эвашиша атмана ашастена канчана парата ити. Преданные, которым нравится слушать и повторять духовные повествования Шраванам Киртанам, часто рассказывают друг другу о Махарадже Бхарате, прославляя его возвышенные качества и деяния. Смиренно слушая и пересказывая историю Махараджи Бхараты, можно обрести любые блага. Долгая жизнь, материальное богатство, слава, рождение на райских планетах, освобождение, слияние с Богом. К чему бы ни стремился человек, он легко достигнет этого, если будет слушать о Махараджи Бхарате и прославлять его деяния. Просто изучая историю жизни Махараджи Бхараты, можно обрести все желаемое, и материальное, и духовное. Так что нет никакой надобности обращаться за исполнением желаний к кому-то еще. Омагьянти мирандасья генанджана шалакая чакшурун миритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья ману биштам шапитам яна бутали свайам рупакадамахьям дадати свападантикам ванчакалпатарубьяс чакрипа синхубьяева чапатитанам павайнибьо вайшнавибьо намо намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gopura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Итак, последний стих главы «Материальный мир как лес наслаждения». В заключении этой главы Шукадева Госвами говорит о том благе, которое может получить человек, слушающий эту историю Махараджи Бхараты, что он может обрести любые блага, которые только может пожелать. В частности, здесь описываются два вида желаний. Это желание карми и желание гьяни. Долгая жизнь, материальное богатство, слава, рождение на райских планетах, освобождение, слияние с Богом. К чему бы ни стремился человек, он легко достигнет этого, если будет слушать о Махараджи Бхарате и прославлять его деяния. И следующая глава начинается «Великие потомки царя Приавраты». Шрила Прабхупада описывает здесь комментарии, объяснение, что заключено в глубоком смысле этих историй. Поэтому говорится, что человек сам не сможет понять этих историй, поскольку глубина его восприятия незначительная. И мы видим, как Шукадева Госвами во многих стихах говорит, он глубоко постиг духовную науку. То есть постижение науки должно быть глубоким. Постижение науки не может быть просто широким, расширенным. Постижение науки должно быть глубоким. И эта глубина выливается в определенном понимании. И вот здесь первые слова Шрилы Прабхупады говорят о том, что аллегорическое описание материального мира, как огромного леса, приведенное в этой главе, можно обобщить следующим образом. Очень часто Шрила Прабхупада пишет в комментариях, что практически вся ведическая литература является аллегорической, но лишь для обусловленных живых существ. То есть обусловленным живым существам очень сложно понять эти аллегории. Это как мы рассказывали, допустим, брали какую-то сказку, допустим, сказка там, о колобке. И очень сложно понять эту аллегорию. Мы знаем, там, допустим, сказка о курочке-рябе или там о золотой рыбке. И все мы слышали это. Мы читаем Бхагавад-гиту, мы даже читаем комментарии, но глубокого понимания не достигаем. Или глубокое понимание приходит в процессе совершения какой-то деятельности. И вот здесь говорится, что преданные, которым нравится слушать и повторять духовные повествования, часто рассказывают друг другу о Махараджи Бхарате, прославляя его возвышенные качества и деяния. Смиренно слушая и пересказывая истории Махараджи Бхараты, можно обрести любое благо. То есть преданные, которым нравится слушать и повторять духовные повествования. Таких преданных не так много, которым нравится изнутри. Что значит нравится? До тех пор, пока человек не понял глубину этих повествований, в нем не может проявиться такой интерес даже к этим повествованиям, поскольку для него это не более чем какие-то истории, которых тысячи, миллионы всяких историй существуют. И в нашей жизни существует тоже очень много историй. Людям очень им нравится говорить о своих детях, очень нравится говорить о своей прошлой жизни. Вот они, допустим, рассказывают, как они гуливанили там, или как они там что-то делали такое. И факт, что по вкусу, о чем говорит человек и как говорит человек, можно определить, что ему нравится в большей степени. Что в жизни даже ему нравится в большей степени. К чему в большей степени привязан его ум, его сознание. То есть о чем он говорит со вкусом. Мы видим, что людям доставляет довольно сложную работу говорить о Кришне. То есть люди говорят, прекратите говорить про джалпу, давайте говорить о Кришне. И все выливается в такое как бы принуждение говорить о каких-то вещах, которые в общем-то никого не привлекают, но они очень благоприятны. И в одном из видов оскорблений святого имени говорится, совершать деятельность в преданном служении, принимая ее за благоприятную деятельность раздела карма-канды. И как раз здесь Шрила Прабхупада описывает, что к этому стремятся к карме, вот к райскому освобождению, к богатству, что долгой жизни, к славе. К этому стремятся к карме, а слияние с Господом или к освобождению стремятся гьяни. Таким образом, для одних это становится ритуалом, а для других, то есть ритуальной или благоприятной деятельностью, а других способом для очищения. Способом для очищения. Вот представьте, что у вас не работает кишечник, и вам делают клизму для очищения. Вы можете говорить о том, что вам нравятся эти клизмы, хотя они вас очищают. Или, допустим, человек заболел, и ему делают какую-то хирургическую операцию. Промывание желудка, допустим, делают. Кто может сказать, что ему нравится промывать желудок и пить, вот, допустим, 5 литров воды? Но само желание как бы очиститься, оно, естественно, заставляет человека действовать таким образом, потому что он понимает, что если я не буду сейчас так действовать, то я не смогу очиститься, я не смогу быть здоровым, не смогу быть свободным от болезни. А болезнь причиняет страдания. И здесь Шрила Прабхупада говорит, они стремятся освободиться от страданий. Любой человек стремится освободиться от страданий. Таким образом, два фактора вынуждают действовать живые существа. Это желание избавиться от страданий и желание наслаждаться. Но то и другое может оказаться материальным представлением о жизни. То есть наслаждаться материально и освободиться от материальных страданий. Просто освободиться от материальных страданий. И живое существо думает, что оно попало в какое-то блаженство. Вот сейчас вы представьте, допустим, у кого-то есть болезнь. И вот он стал здоровым человеком. Полностью здоровым. Какое-то время он может насладиться этой переменой. Только лишь переменой. Он наслаждается. Но как только проходит какое-то время, поскольку все движется во времени, это состояние перемены, оно исчезает. И что в этом здоровом состоянии, что делать? Живое существо стремится к наслаждениям, оно хочет наслаждаться. Итак, чтобы понять, чем наслаждаться, живое существо должно разобраться, чем наслаждается здесь, к чему стремится. И вот Бхактивинода Тхакур или там Говинда Даса поет, разве могут все наши богатства, молодость, сыновья и родственники дать нам истинное счастье? И здесь как раз перечисляются те ценности, которые культивирует обусловленное живое существо, обусловленная душа в материальном мире. Те ценности, которые мы культивируем. Вот как, допустим, сегодня ночью Люди, так сказать, хотели собраться в храме, здесь вот как бы совершить какую-то деятельность. И они беспокоились о себе, они не беспокоились о Кришне. Они не думали о Кришне, они не думали о преданных. Каждый из них думал только о себе. Поэтому они хотели прийти в храм. Ну что они думали? Для меня будет неблагоприятно. Для меня будет неблагоприятно, если я сейчас останусь там, дома. Для меня будет неблагоприятно это все. Я осквернюсь. Вдруг я там напьюсь. Вдруг что-то... Новый год, по крайней мере, благоприятно. Но Нового года нет ни у Кришны, ни у преданных. Новый год в марте. И люди идут. Они, то есть, как бы ставят себе клизму. Это очень неприятно. Неприятен этот праздник, неприятно это быть в этом храме, но это благоприятно, потому что это может очистить, избавить от каких-то страданий, от каких-то проблем. Но здесь описывается, преданные, которым нравится слушать и повторять духовные повествования, Шраванам Киртанам, они идут, потому что им это нравится. Они это делают, потому что им нравится, у них есть вкус к этому. Им это нравится. Многим нравится пить, гулять, совокупляться, обороняться. Но они это делают, потому что им это не нравится. Почему? Потому что за все за это придется отплачивать. И они это делают. Им не нравится это делать. Поэтому они воспринимают это как суровую аскезу. Они воспринимают это как тяжелый физический труд, как моральные какие-то... Потому что они так боятся страданий. Еще ничего не нравится. Есть только один фактор. Мне не нравится страдать. И все. Как вы думаете? И Шрила Прабхупада здесь пишет. Именно таких людей называют карми. Им просто не нравится страдать. И ради того, чтобы не страдать, они готовы хоть что делать. Хоть что слушать и хоть о чем говорить. Лишь бы не страдать. И такое предание Шрила Прабхупада называет каким? В невежестве. Страдания вынуждают человека действовать таким образом. И это тоже одна ступень, один из уровней преданного служения. То есть человек должен подняться от этого невежества. Следующим этапом у него развивается, он уже вроде не страдает, но у него сильное желание наслаждаться. Очень сильное желание наслаждаться. Поэтому он начинает действовать таким образом. Слушать, воспевать, потому что он хочет наслаждаться. Он очень-то, в общем-то, ему кажется, что он не страдает особо. Его уже не интересуют там болезни, проблемы в уме. Его не интересует то, что уже его там атакуют другие живые существа, и Армагеддон его, в общем-то, не беспокоит. Но он хочет наслаждаться, он хочет увеличить, усилить свои чувственные наслаждения. Кто это? Вы думаете, это Гьяни? Вы думаете, это Гьяни? Кто это сказал, что это Гьяни? Который хочет наслаждаться и усилить свои чувственные наслаждения. Вы думаете, это Гьяни? Это тоже карми. Гьяни не хочет наслаждаться, наоборот. Гьяни не хочет вообще наслаждаться. Он хочет вырваться из круговорота рождения и смерти. Гьяни, Кришна говорит, Гьяни лучший из людей. Гьяни. А выше Гьяни кто? Бхакты. Но из всех лучшие гьяни. Поэтому он говорит, пройдя через многие рождения и смерти, они пришли к выводу, что нет никого, кроме меня, верховной личности Бога, и с решительностью отдают себя преданному служению мне. Это гьяни. Они становятся бхактами. Они не хотят наслаждаться. Кумары, есть пример гьяни. Почему Господь Кришна вышел сам к ним? Потому что они были такие продвинутые, они не хотели наслаждаться. Они даже стали маленькими. Такая мудрость, они не хотели наслаждаться, они хотели узнать истину. Они были маленькие, они не хотели наслаждаться материальным образом. И поэтому Кришна вышел к ним сам. Потому что они стали для него дороги, они не хотят наслаждаться, но они еще не совсем осознавали, каков Кришна. Великие брахманы. Это гьяни. Таким образом, чтобы рассмотреть нашу концепцию, какая в нас сидит концепция, мы можем точно так же очень хорошо увидеть, кто мы-то. Гьяни мы, карми. Или викарми. Очень многие люди стремятся улучшить свое положение для того, чтобы грешить снова. Для того, чтобы снова заняться греховной деятельностью. Греховной деятельностью. Они мечтают о греховной деятельности. Это как человек, говорится, он зарабатывает деньги, все строго с ему следует, только для того, чтобы получить их и начать бесконтрольно, беззаконно наслаждаться. Как вы думаете, это гьяни или карми это? В преданном служении могут быть карми? Ты не видишь их? Так вот, это и есть наука самоосознания, о чем пишет Шрила Прабхупада, что человек должен сначала увидеть себя очень отчетливо. Он должен очень отчетливо увидеть свое положение. Когда живое существо неотчетливо видит свое собственное положение, ему очень сложно продвигаться. И вот иллюзия-то в том, что эти люди, не видя собственное положение, не видят и положение других вещей, объектов. Поэтому они принимают цапель вот этих, шакалов, тигров, они принимают за своих друзей. Они на них начинают надеяться, потому что они не видят и своего собственного положения. Поэтому, когда человек не рассмотрел свое собственное положение, он не может и увидеть других живых существ такими, какие они есть. Он не может. Здесь смиренно слушая и пересказывая истории Махараджа Бхарата, он не смиренен. Не смиренен. То есть внутри у человека возникает процесс, что дети это шакалы. У женщин возникает протест, что они там сравниваются с какими-то лианами, которые только опутывают. Нет смирения в сердце. Человек не смирился с тем, что он похотливый. Кобель. Или там похотливая самка. Он не может это принять в сердце. У него полный протест. Я не такой. Как в таком состоянии человек может принять наставление духовного учителя, понять комментарий, глубоко постигнуть эту науку? Когда он говорит, я не такой, это не обо мне. Это о Махараджи Бхарате и обо всяких других ослах. Это и есть иллюзия. И человек, находящийся в иллюзии, сложно, ему сложно продвинуться. Почему их и называют пракрита сахаджия? Почему называют сахаджия? Что такое сахаджи? Кто знает слово сахаджи? Вот гопи, а не сахаджи. Что это такое сахаджи? Перевод как? Точки. Как ты думаешь? Можно говорить? Скажи. Ну да. Да кто знает, что такое саха? Вот сахадева означает связанный с Богом. Сахаджи это означает полностью связанный. Полностью связанный. И какой связи? Любовной. Любовной, духовной связью связан. Пракрита сахаджи – это когда вы связаны материально, а вы даете это за что? За духовную связь. То есть материальную связь вы при кому-то и себе самому в первую очередь. Если люди думают, что сахаджи – это когда человек знает, что он, так сказать, материалист, а он выдает это за духовную. Нет, сахаджи – когда он не знает даже об этом. Он уверен, что вот все, что он испытывает, это духовно. Вот почему говорится, что сексуальную их похоть, они сексуальную свою похоть, сексуальные привязанности выдают за духовные привязанности. А Шрила Прабхупада, полностью объясняя вайшнава сиддханту, говорит, что лишенное вожделение, то есть нет никаких материальных примесей в этой привязанности, она чисто духовная, трансцендентальная. Она никаким образом не связана с сексом. Поэтому он приводит комментарий, где он говорит, ему на ачаре, который говорил, когда я думаю о близости только с женщиной, о половой близости с женщиной, о такой форме наслаждения, он говорит, я сплевываю. Это называется сахаджи. А когда живое существо думает о близости с женщиной и пытается сравнить это с духовной жизнью каким-то образом, это называется пракрита сахаджи. Он думает, что это духовно. Вот это и называется пракрита сахаджи. Итак, этот вкус или это желание слушать и желание пересказывать, оно развивается в процессе следования. В процессе следования наставлением или в процессе очищения. Почему у человека нет желания? Кришна говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги и ты разобьешь желание. Посмотрите, людей вынуждают страдания в основном. Вот многие приходят в этот храм, просто они страдают. Кому жить негде, кому есть нечего, кого выкинули, кому... кто вообще потерялся. Туда не пускают, туда не пускают, а сюда пускают. Но вынуждает не вкус к слушанию Хари Кришна мантры, не вкус к слушанию повествования Махараджи Бхарати, о Кунти Деви, о Варджуне. Вынуждает вкус к потерянным ценностям. И чтобы восстановить потерянные ценности, люди сюда приходят и пытаются через вот эту практику восстановить то, что они потеряли. И Прабхупада так и говорит, эти страдальцы и нуждающиеся приходят, решают свои материальные проблемы. И что? При помощи этого процесса. Они решают свои материальные процессы, потому что процесс могущественен. И возвращаются на место своей блевотины. Поэтому говорится, что когда человек встает на путь преданного служения, он может автоматически пройти через эти пути. Через какие? Карму, гьяну, йогу. Вот почему Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, я прошу тебя, Абхай, так обучай своих учеников, чтобы они не падали в карму, в гьяну и в йогу. Не падали в нее. Вчера мы читали этот стих, вот здесь вот. Занятия йогой не предназначены для того, чтобы приобрести какие-то материальные способности и демонстрировать их. Способность делать деньги, бизнес нам, способность к почестям, быстро завоевать почести, способность прославиться. Все это ситхи. И человек может привлекаться именно побочными эффектами занятий духовной практикой. Что же говорить о карме? Гьяна – это когда человек очень имперсональный, он заботится только о своей духовной жизни и боится малейших соприкосновений с объектами. И пытается все время концентрироваться на своем собственном очищении. Постоянно. Это как в той истории, которую рассказал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Как один человек перенес женщину через реку, а второй стал его критиковать. Все эти правила и предписания, то есть стандарты, поклоны, защита там от того, от всего, нужны только для того, чтобы развить такой образ мышления, как, который развил вот этот вайшнав, который перенес эту матаджу беременную. А тот человек привязался к правилам, к предписаниям. И значит, остался на самом деле. В каком состоянии? В оскверненном. Потому что беременная женщина, вы, если вы прочитаете ведические некоторые системы, вы увидите, что беременная женщина вообще олицетворяет как бы суперчистую субстанцию. Если ее рассмотреть правильно. Если рассмотреть ее правильно. Супер чистейшая, поэтому говорится, рожденный от девы, вот мы там говорим, Ишапутра Чамам Витхи Кумари Гарбхи Самбавам. Я сын Бога, рожденный от девы. Вот представляете, допустим, беременная Девахути, и она сама Девахути, какая личность, и она беременна Капилы Девой. Это оскверняющая личность? Вот такую женщину перенести, допустим, через ручей. А? Или Деваки, беременная Кришной. Там из лона в лона перемещался Господь. Или Шачи Деви, беременная Господом Чайтани. И так до тех пор, пока человек не сможет понять глубоко науки, духовную науку, то есть рассмотреть ее хотя бы в каких-то более глубоких разрезах, ему очень сложно возвыситься. И он просто также продолжает пребывать в иллюзии. И иногда преданные говорят, вот мы слушаем какие-то лекции, и они полностью нас как бы с толку сбивают. Да? А слушаем иногда такие лекции, что нам кажется, что мы такие великие, вот такие все, и мы еще что-то хотим делать. Но как только нам расскажут так, как есть, мы ничего делать не можем. Как вы думаете, это признаки какого? Карми, гьяни, йогов? А? Карми, конечно. Это даже не гьяни. Это карми. Поэтому, когда вы слышите от преданного, что он с какой-то лекции полностью, у него руки отпустились, он такой был энтузиастичный, когда ему как бы ни в коем случае, говорит, мудрые не беспокоят невежд. Кто такие невежи? Они их прославляют, вовлекают, все им говорят, что так все легко и просто чтобы вовлечь. И они такие всегда, когда их прославляют, когда им говорят, как, так как никак есть о них, они готовы, так сказать, совершать это, а я-то сукрити, вот она спрашивает меня. Не полностью не понимая ни своего положения, ни положения округа. И постоянно вдохновляются. Они вдохновляются Они вот мужчину себе выбрали, допустим, Матаджи, мужчину выбрали, и ради этого молотят, и молотят, и молотят. Или мужчина, он думает, вот эту женщину, и молотит тоже, и молотит. Как вы думаете, это карма, гьяна или йога? И он говорит, попытайся узнать истину. Так с какой поры только мы начинаем быть на самом деле учениками кого бы то ни было? А? Когда мы хотим узнать истину, на самом деле желаем узнать истину. А мы-то не желаем ее узнать, потому что наша истина какая? Кармическая, материальная. Иногда она гьяническая, но она материальная. Ситхи там. И мы говорим, истина, вот это истина. Богатство, вот здесь как он говорит, долгая жизнь, материальное богатство, слава и рождение на райских планетах. Вот наша истина. И Кришна говорит, и они думают, что нет ничего превыше этого, и принимают это как духовные ценности. Долгая жизнь, поэтому они так пекутся об Армагеддоне. Ой, как мы проживем, им нужна долгая жизнь. И они думают, мне нужна долгая жизнь, чтобы совершать преданное служение. А как вы думаете, а зачем вот этим людям долгая жизнь? А? Вот зачем они стремились к долгой жизни? Вот здесь говорится, долгая жизнь, материальное богатство, слава, рождение на райских планетах. Вы знаете, что на райских планетах дольше живут? Порой им нужна долгая жизнь, чтобы вот это все получить. И вот это аллегория, как Прабхупада говорит, аллегория – это то, что не предназначено для нашего сознания. Поэтому для нас это становится аллегорией. Мы не можем понять, что там. Поэтому кто-то нам раскрывает эту аллегорию. То есть раскрывает вещи такими, какие они что? Есть. Раскрывает вещи такими, какие они есть. И он говорит, шакалы – это вот те-то. Тигры – это вот те-то. Цапли и журавли – это вот те-то. Комары – это те-то. Лианы – это вот те-то. Смерч – это то-то. То есть раскрывая то, как оно есть. Для чего нужна аллегория? Как вы думаете? Чтобы скрыть. Скрыть положение. Мудрые не беспокоят кого? Невежд. Вот представьте, стих вот этот, всю историю бы написана была такая. Смотрите, прочитаю еще раз комментарий. Слова «хава-тавьи» означает путь материальной жизни. Торговец, то есть обусловленная душа, приходит в лес материального мира, чтобы добыть денег на чувственные удовольствия. Значит, таким образом. Душа приходит в мир только для того, чтобы получить чувственные материальные удовольствия. И для этого оно получает шесть чувств. Глаза, уши, нос, язык, кожа, а также ум. Также оно получает неверный разум. То есть неправильный разум получает, неправильные все эти вещи. Разум, он пишет, должен быть сосредоточен на Кришне, однако, ведя материальную жизнь, мы сосредотачиваем его на поисках материальных благ. То есть все эти живые существа полностью сконцентрированы разумом, умом и чувствами на поисках материального наслаждения. Следующее. Родственники – это те, кто полностью желает нашей гибели. Вы верите в это? Попробуйте такое человеку открыто сказать. И здесь описывается, шакалы и тигры – это наши родственники. Шакалы что хотят? Какова природа шакалов? А? Что? Предать? Они только ищут свою выгоду. Шакал – это человек, ищущий только свою личную. Поэтому Прабхупада пишет «президент шакал». В чем его шакальство проявилось? Он только свою выгоду преследует. А тигры? Вероломные хищники. То есть, кто силен, тот и прав, не до фени. Когда мне надо, я возьму у тебя и так. Родственники. Вот кто может? Мы так любим своих родственников. Почему? Почему мы в них не видим шакалов и тигров? Почему нам лучше думать о них как вот о хороших таких вот особых? А? Потому что мы в иллюзии. И мы не хотим знать так, как есть. Никто вот здесь сидящий не хочет этого принимать. Что наши родственники шакалы и тигры. Ни один. Почему, как вы думаете? Это сейчас все как бы отошли, но все отошли эгоистически. Потому что когда что-то случится, все идут обратно. Куда? И сейчас у всех есть молодость, все. Отрезать ногу. Куда пойдет человек? Заболеет. Он увидит, что к нему так не будет никто стремиться. Кто пойдет к нему? Он вынужден будет обратиться к родственникам и искать у них прибежище. Иногда человек видит, что родственники причиняют ему беспокойство. Но он думает, мне просто не повезло в родственниках. Именно в этих родственниках мне не повезло. Он не думает, что такова природа всех родственников. Любая душа здесь в материальном мире имеет родственников материальных. И это постоянное, естественное положение всех родственников, чьи бы они родственниками не были. Все они шакалы и тигры. Вот кто хочет в это верить? Ты мог поверить, что твоя бабушка шакал и тигр, и так на нее смотреть или рассматривать, и это осознавать? Нет. Я говорю, моя бабушка, я так люблю. Даже паралич чуть не разбил. Люди не хотят видеть вещи такими, какие они есть. И иллюзия, она усиливает все это. Поэтому, говорится, истины никто не хочет знать. Поэтому едва ли один становится учеником. Едва ли один. Поэтому, говорит, из десятков тысяч, из многих тысяч, вернее, он говорит, из многих тысяч, лишь единицы встают на путь самоосознания. Из всех вставших на путь самоосознания, лишь единицы встают на путь преданного служения. А из всех вставших на путь преданного служения, едва ли один познал меня полностью. Едва ли один. И кто считает свои глаза, уши, кожу, нос, язык и ум разбойником? Вот из вас. Никто. Не надо руки поднимать, не считает человек этого. А ты считаешь свой разум, что он неверный? Вот здесь говорится, разум должен быть сосредоточен на Кришне. Это неверный, порочный правитель. Разум, вот кто считает, что его разум порочный? Знаете, что такое порочный правитель? А? Что вот кто из вас думает, что вот мой разум, вот то, что я разумом дискриминирую, хорошо и плохо, это ублюдок дискриминирует. Вот кто это примет? Вот сейчас ты руку пытался поднять, ты говоришь что-то такое, делаешь. Кто тебя вынуждает на это? Ты осознаешь, что он ублюдок, этот разум? Нет. Иначе бы было смирение. Когда человек... Он начинает искать, как разум, что? Очистить. Очистить? Для чего? Чтобы все это опять получить? Разумом, исполненным знанием, вручи себя ему. Следующее. Здесь описывается. Различные травы и ползучие растения, это знаете, да, что оплетает вот так. Прорастает и оплетает, опутывает. Это материальные желания. То есть все мы опутаны из-за того, что не хотим принимать, что наш разум это просто порочный правитель, который порочная личность правит нами. Это наш разум. Что у нас все пропитано, и разум, и ум, и чувства, и глаза наши ищут только исполнение материальных желаний. Полностью все пропиталось этими материальными желаниями. Горная пещера – это наш уютный дом. Что такое уютный дом? Как вы думаете? Мы думаем, что это квартира. Вот там, у мамы, у папы. А вы думаете, что такое уютный дом? А? Уютный дом, да. Это наше представление. Нам уютно вот так мыслить. Поэтому мы не хотим ничего принимать. Потому что такая иллюзия для нас... мы уют для ложного эго, для своих желаний, мы создаем уют в уме. Этот домик такой, так уютно мыслить, вот так уютно так вот служить Кришне, преследуя такие цели, уютно вот так сидеть, тупеть, спать здесь. Нам уютно так. И мы ищем этого уюта. Мы ищем, потому что так уютно. Уютно других обвинить в своих проблемах. Это уют. Что такое уют вообще, кто знает? Уют значит удобство, соответствующее нашим представлениям и желаниям. Нам так удобно. Это называется уютно, да? Что такое уютное гнездышко? Хорошее, такое полностью приспособленное для наслаждения. Это называется уют. Комары и змеи – это наши враги. Наши враги – комары и змеи. Что такое? Если вы глубоко… Комара означает тот, кто не дает наслаждаться. Получается, что они вроде бы как бы наши друзья, да? Змеи. А змеи, говорится, куда нападают? Тот, кто думает о политике, да? И о женщинах. Змеи. Как он говорит, дурман мирской любви сильнее яда кобры. Он глупым может сделать мудреца и увести от цели благородной и дух, и волю воина-храбреца. Как вот этот укус кобры, то есть змея как бы. Это вот эти материальные желания, они как бы воплощаются в желании, чтобы женщина какая-то нас укусила. Материальные желания выражаются в то, что человек хочет, чтобы его любила женщина. У него есть желание быть любимым и именно женщиной. И это желание кусает. И человек ради вот этого желания, как бы, чтобы быть любимым для какой-то женщины, он тупеет, бросает цели свои, все. И что там в голове? Он себе там... Он строит ей дом. Для чего? Чтобы она просто продолжала его любить. Он ей строит, он не себе. Он строит все, создает для нее, чтобы она продолжила ее, его что? Любить. Он будет ей давать деньги, содержать ее, что угодно делать. Лишь бы она продолжала. И он должен просто знать, она меня еще любит. Он хочет быть любимым женщиной. Почему это? Как вы думаете? Ну что, вы можете? Когда хотите. И как хотите. Вступать с ней. Ну что? В разные половые взаимоотношения. И дальше здесь идет. Смерч – это влечение к своей жене. А пыльная буря – ослепляющая страсть, которая охватывает человека во время полового сношения. А он мятежный ищет бури, как будто в бурях есть покой. Люди все это поддерживают. То есть их гуна благости предназначена для поддержания этой иллюзии. И они поддерживают. Мы видим очень много таких, которые, как вот они говорят, преданные такие негодяи, а сколько мы видим людей в кармической жизни, такие хорошие, такие... Вы слышите, особенно от матушек? Да даже и от Прабху я слышу. Ой, такой классный. Они в благости, это факт, но их благость поддерживает что? Их знание, что ли? Они даже ищут этой благости, чтобы поддержать свою что? Иллюзию. Они хотят, чтобы эта иллюзия была поддержана. Поэтому они пишут книги, они... Что угодно. Они нового президента избирают. Они хотят, пусть кто-то поддержит нашу иллюзию. Мы хотим выбрать такого человека, который поддержит нашу иллюзию. Понимаете? И они голосуют за такого человека, который будет поддерживать их иллюзию. И Прабхупада говорит, иногда они ищут таких гуру, которые, и вот здесь говорит, обращаются к этим цаплям и всем, кто будет поддерживать их иллюзию. И они не хотят близко подходить к духовному учителю. Потому что духовный учитель что может сделать? И они на даршане сидят такие. Они знают, что у них разум порочный, все, что они сволочи, и они сидят и ничего не скажут. Потому что боятся. Они боятся, что их иллюзия будет разрушена. Трое Махараджи подарили стрелу, которая что делает? А? Рассеивает иллюзию. Почему они были все великими лучниками? Рассеивать иллюзии. Цель. Какова цель жизни? И Прабхупада везде описывает, и везде шастры пишут. Нужно понять, в чем заключается цель человеческой жизни. В чем заключается цель живого существа. В чем заключается цель пребывания. Какова вообще цель вообще существования. И нужно попасть в эту цель. Найти эту цель. И попасть в нее. Итак, эти аллегории предназначены для того, чтобы их могли понять вдумчивые люди. Поэтому Бхагаватам начинается. О, вдумчивые и искушенные люди, вкусите этот зрелый плод всего ведического мистицизма. Вдумчивые и искушенные люди. То есть, которые прошли уже через многие рождения и смерти. В основном Бхагаватам, на самом деле, предназначен для таких личностей. Как вы думаете, мы через многие рождения смерти прошли? А? Откуда же у нас такая надежда, что мы опять, преследуя те же самые цели, станем счастливыми? Откуда у нас такая надежда? Вот смотрите, Вчера был Новый год, и сегодня половина спят. Все падают немного. Это неплохо, что кто-то пришел. Я разрешил. Нельзя было показать им вещи такими, какие они есть. Нужно было не беспокоя их, что сделать. Вовлекать. Не беспокоя, вовлекать. Поэтому он говорит, невежественные. Их нельзя беспокоить. Им нельзя это рассказывать. Иначе они вообще ничего не будут делать. Они перестанут к чему-либо стремиться. Потому что их только смерть в глаза застелит. Они будут искать только это. Точно так же здесь, среди нас, та же самая система нас тоже не беспокоит. Не для знать истину. И истина совсем в другом. Поэтому и говорится, почему, как вы думаете, говорится поиски истины? Почему не говорится поиски истины? Почему там стоит еще одно слово? Какое? Абсолютное. Все заняты истиной, поисками. Но почти никто не интересуется чем? Абсолютной истиной. Никто не интересуется абсолютной истиной. У каждого своя истина.